Скоро прислали и слуг женихи. За работу принявшись, стали они топорами поленья колоть. Воротились свежие рабыни водой из ключа. Свинопасом Евмеем пригнаны были три борова, самые жирные в стаде, заперли их в окруженную частым забором заграду. Сам же Евмей подошел к Одиссею, спросил дружелюбно: «Странник, учтивель стали с тобой Телемаховы гости? Или по-вчерашнему в доме у нас на тебя нападают?» Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Добрый Евмей, да пошлют всемогущие боги Олимпа им воздаяние за буйную жизнь и за дерзость, с какою здесь, не стыдяся, они расхищают чужое богатство». Так говорили о многом они в откровенной беседе. К ним подошел козовод, за козами смотрящий Меланфий, коз меж отборными, взятых из стада, откормленных жирно, в город пригнал он гостям на обед. С ним товарищей было двое. И коз, привязавший под кровли синей многозвучных, так Одиссею сказал им, ругаяся, дерзкий Меланфий: «Здесь ты еще неотвязный бродяга, не хочешь, я вижу, дать нам вздохнуть. Мой совет — убирайся отсюда скорее, или со мной у тебя напоследок дойдет до расправы. Можешь тогда и моих кулаков ты отведать, ты слишком стал уж докучен. Не в этом лишь доме бывают обеды». Кончил, ему Одиссей ничего не ответствовал, только молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. Третий тут главный пастух подошел к ним, коровник Филойтий. Коз он отборных привел с нетелившейся жирной коровой. В город же их привезли на судах перевозчики, всех там, кто нанимал их, возившие морем рабочие люди. Коз и корову Филойтий оставил в сенях многозвучных. Сам же, приближись к Евмею, спросил у него дружелюбно: «Кто чужеземец, с тобой недавно, Евмей, приведенный в город? К какому себя причисляет он племени? Где он дом свой отцовский имеет? В какой стороне он родился? С виду он бедный скиталец, но царственный образ имеет. Боги бездомно бродящих людей унижают жестоко, но и могучим царям испытания они посылают».